через 50 лет после первого волшебного Нового года. Из истории. Все, настало мирное время. 20 век перевалил за середину. Люди стали жить гораздо лучше, чем 50 лет назад. Почти всюду провели электричество. Телефоны стали привычными, хотя о мобильных телефонах тогда никто и слыхом не слыхивал. Если раньше автомобилей было мало, а самоваров много, то теперь наоборот. Теперь можно было купить автомобиль для себя и пользоваться им по своему усмотрению. Стали появляться первые телевизоры. Первый человек полетел в космос. Люди потихоньку начали забывать, что такое война и голод. На новогоднюю елку больше никто не покушался. Она стала чуть ли не главной традицией в каждой семье Советского Союза. Теперь уже никто и не помнил, что елка когда-то называлась Рождественской. И к Деду Морозу со Снегурочкой так привыкли, что стали считать, что эти персонажи были всегда и всегда будут. Ну что, Машенька, пора. Я не Снегурочка. Машенька, давай-ка займемся делом. Сейчас пятерки с охлями как начнут письма таскать, а у нас и сложить некуда. Вот где эти бездельники? Мы так до курантов ничего не успеем. Ох, вообще-то мы не имеем права им говорить. Вообще-то мы им показываться не имеем права. Имеем. Нельзя, чтобы нас видели обычные люди. А он не обычный, он нас придумал. А Маша что, тоже нас придумала? Вот и я и говорю, нельзя им говорить. Стоп, не хотите показываться обычным людям, не надо. Но своему родному Деду Морозу-то можете объяснить, что к чему? Так это ведь, ты же больше не... Не Дед Мороз? Не. Ну как, ну почему, я был плохим Дедом Морозом? Нет. Ты был самый хороший Дед Мороз. Ну да, другого-то не было. А если бы и был, он все равно был бы лучшим. Тихо. Вы можете толком рассказать, что случилось? Не можем, не имеем права. Ты больше не Дед Мороз, значит, и нас больше нет. Прощайте! Куда? Не пропадайте! С юбилеем! Вспомните, когда и как! Исчезли. Почему? Ну почему? Мы же так старались. А про детей они подумали? Кто они? Не знаю. Те, кто сначала сделал нас Дедом Морозом и Снегурочкой, а потом раз и нету. Погоди. Тут что-то не то. Помнишь, Охля нас с юбилеем поздравила? Ну да, формально, да. Как Дед Мороз и Снегурочка мы родились в один день, 25 декабря 1912 года. Вот. Понимаешь? Тогда все началось. Под Рождество. Ты думаешь, нам дали только 50 лет? Но это же мало. Сережа, погоди. Охля еще сказала, вспомните как. Ты помнишь, как все это было? Конечно. Мы пошли гулять в переулок. Там было красиво. Метель. Не просто метель. Там была разноцветная вьюга. Мы в нее попали и... Умница моя, Снегурочка моя! Ай да умница! Давай, давай, скорее одевайся, пойдем туда прямо сейчас, в косой переулок. Это в 5 минутах отсюда. Вот он, косой переулок, то есть оружейный, за 3 минуты добежали. Маш, ну и что мы теперь должны сделать? Не знаю. Не знаю, я думаю, мы рано пришли. Помнишь, тогда было уже темно. Мы шли. Откуда мы шли? Я на работу шел. Мы погулять вышли. Только светло тогда было. Просто снегопад был страшный. Так мило, что домов не было видно. А сейчас небо ясное. Туча. Наша туча, наверное. Огромная, снежная. Все сходится. Уже скоро. Давай ходить туда-сюда по переулку. Скоро начнется. Все, все. Мороз тогда был сильнее. Сейчас не такой. Снег усиливается. Сережа, я боюсь, вдруг не получится. Что я такое говорю? Обязательно получится. Помнишь? Слышишь, музыка? Кто-то радио включил. Нет, это не радио. Это та же музыка, Сережа. Это те же колокольчики. Ты слышишь? Раз, два, три, раз, два, три, раз. Машенька, ты танцуешь. Снег танцует, Маша. Он разноцветный. Он все сильнее. Колокольчики, все как тогда. Получилось. Получилось. Сережа, получилось. Получилось. Домой Машенька задела. Побежали. Так, что происходит? Привет, хозяева! Это вы правильно придумали. Спиртиком стол протереть. Дезинфекция и стерилизация. Мои духи! Вообще-то это не мы, это вы придумали. Да? Ох, неправда. Они ее выбросить захотели и уронили, а нам теперь убирай. Несправедливо, правда, Маш? Не спим, не спим. Что там у нас? Ну вот, Гагарин в космос слетал полгода как, а все мальчишки просят сделать их космонавтами. Не, ну а столько космонавтов-то зачем? В общем-то, ни к чему. И билеты на все фильмы, и большой телевизор, и набор солдатиков в коробке. Солдатики в коробке. Вечная мечта всех мальчишек. А вот большой телевизор, да так, чтоб он еще и мало места занимал. Нет, это я не смогу. Даже не старайся. Сережа, а так лучше? Очень хорошо. Не понял, а что изменилось-то? То есть как что? Раньше платье было голубоватое, а теперь белое с голубизной. Ох, Машенька, какое платьице. Ох, а кокошник. Ох, да не слушай ты, птерка этого. На этот Новый год вы лучшие в мире. Дед Мороз и Снегурочка.